Глава 19. А кого ты, собственно, ожидал увидеть? Если отец графини Гижицкую в неглиже. Дед сидел за столом, откинувшись на спинку хлипкого стула. Вальяжно, непринужденно, будто провел так уже минут 10 или даже больше. Но я совершенно точно знал, что еще мгновение назад его здесь не было. Или он скрывался за каким-нибудь хитрым маскировочным плетением. Или просто-напросто отвел мне глаза. У одаренного такого уровня наверняка есть не один способ обмануть кого-то многократно слабее. Остается только вопрос: зачем? «Может, все-таки потрудишься объяснить», — проговорил я. «Что все это значит?» «Вот как? А я-то думал, ты уже сам сообразил, раз пришел сюда». Дед подался вперед и облокотился на стол. «Ты меня разочаровываешь, Саша». Еще одна загадка, очередной тест на интеллект, который я, кажется, или вот-вот провалю, или уже провалила. Пока ясно одно, это самое одесское рыболовное пароходное товарищество, дело рук деда, а значит... «Мы на самом деле не потеряли акции», — я сложил руки на груди. «Так?» — Колычев сливал их через внебиржевые сделки, а ты перекупал обратно через подставную фирму. «Ты все знал с самого начала?» «Можно сказать и так», — усмехнулся дед. «Я уже не тот, что был раньше, но все таки не настолько выжил из ума, чтобы меня пытался нагреть собственный поверенный». «А он не пытался?» — уточнил я. «Нет, Сергей Иванович верно служил роду много лет», — дед покачал головой. «И когда полтора года назад к нему пришли с определенным предложением, у него не возникло и мысли предать Горчаковых». «И он рассказал тебе», — догадался я. «В тот же день». «И тогда вы решили вывести врагов на чистую воду». Я шагнул к деду и селся на стол прямо перед ним. «Не казнить исполнителей, а подыграть им, чтобы со временем выйти на тех, кто заказал все эти махинации». «Именно». Дед удовлетворенно кивнул. «И непременно вышли бы, не вмешайся в дело один не в меру прыткий наследник рода, которому вздумалось раскрыть таинственный заговор с предательством». «Да уж, нехорошо вышло. Получается, я чуть и не собственными руками подписал смертный приговор человеку, который полтора года вел двойную игру. Верно служил семье, рискуя жизнью. И этой же самой жизнью поплатился». «Ты не виноват». Дед улыбнулся одними уголками губ. «Скорее всего, бедного Сергея Ивановича убили бы в любом случае. Если уж они решились избавиться даже от наследника рода». «Конечно, я не виноват». Напоминание о смерти Кости почему-то вызвало внутри злобу, дурацкую, совершенно нерациональную, и направленную совсем не туда, куда следовало бы. «Если бы ты не держал все в тайне от собственного внука, все было бы иначе», — проворчал я. «Но у тебя, разумеется, не нашлось полчаса, чтобы объяснить». «Саша, 4,5 месяца назад ты угнал из гаража машину и чуть не убился, пытаясь доказать что-то второму такому же малолетнему идиоту». Дед поморщился. «Тогда я не доверил бы тебе даже принести пачку с табаком из кладовки». «Я изменился». «Хочется верить», — вздохнул дед. «Но как бы то ни было, смерть Сергея Ивановича — это не твоя ошибка, а моя, как и смерть Кости». «Слишком много ошибок, особенно для того, когда считают чуть ли не самым умным человеком во всей империи». Дед явно не собирался вступать в споры, а вот мне почему-то хотелось уколоть его еще разок-другой, и побольнее, даже рискуя грести по полной. «Все ошибаются, Саша. И все порой наступают на грабли». Дед, похоже, не обратил на мои подначки ровным счетом никакого внимания. «Умный человек отличается от дурака только тем, что грабли все время разные. Тогда я недооценил тебя, но больше этого не повторится». Злоба ушла так же резко, как и накатила. Дед не пытался спорить, не давил авторитетом, просто признал, что тоже может ошибаться. Как и все простые смертные. «Ты ведь отправил меня искать дочь Сергея Ивановича, чтобы защитить ее», — тихо произнес я. «Так?» «Защитить, обеспечить, дать образование, выдать замуж, в конце концов». Дед мрачно усмехнулся. «Род должен заботиться о тех, кто ему служит, и об их детях тоже». «Но кто-то нашел ее раньше». «А вот это уже твоя недоработка, в том числе. И не надо рассказывать, как тебе тяжело живется в пехотном училище». Дед чуть возвысил голос, не давая мне ставить и слово. «Ты князь Горчаков, а не бездарный сыскарь с окладом в 10 рублей в сутки. К твоим услугам вся служба безопасности рода. Десятки людей, которым я плачу жалование, и совсем не для того, чтобы они просиживали штаны в Елизаветино. «Но хочешь сказать, что в казарме нигде нет телефона?» Дед буквально не давал мне подняться. «Или что тебя приковали к парте цепями?» «Тогда для чего все это?» – не выдержал я. «У тебя есть целый штат, а ты отправляешь меня. Сергея Ивановича разнесли на кусочки в машине и выставили предателем рода, а теперь его дочку убили. И только для того, чтобы ты преподал мне какой-то урок?» «Нет, конечно же нет», – дед махнул рукой. «Но ты должен понимать, что даже мне не под силу следить за всем одновременно. И теперь я буду передавать кое-какие дела тебе. В конце концов, для чего еще нужны внуки?» «Мог бы сказать прямо», — проворчал я. «Они устраивают все эти ребусы. Что за дурацкое название? Одесское рыболовно-пароходное товарищество». «Ну, мне всегда нравилась Одесса. И пароходы», — дед пожал плечами. «И рыбалку я тоже люблю». «А само место?» Я обвел руками вокруг. «Для чего тебе этот чулан?» «Чтобы посидеть хотя бы немного в тишине и покое», — дед легонько стукнул по столешнице ребром ладони. «Особенно, когда Елизаветина понемногу превращается в гостевой дом для взбалмошных аристократок». «Камешек в мой огород. Её сиятельство княгиня Воронцова прибыла в родовое гнездо Горчаковых только сегодня утром, но, похоже, уже успела порядком утомить деда». «Княгине нужна защита», — отозвался я. «Особенно теперь, когда она все-таки решилась пойти против своих бывших покровителей». «Решилась?» В глазах деда блеснула веселая искорка. «Я краем уха слышал, что этой ночью кто-то переломал кости ее охране и чуть не спалил половину дома». «Но, видимо, на что-то я гожусь и без твоей службы безопасности». Я спрыгнул со стола и шагнул к окну. «Так или иначе, княгиня назвала мне имена. Я склонен думать, что именно они». «Слушаю тебя внимательно, Саша». Дед сцепил руки в замок. «Надеюсь, на этот раз ты уже переходишь к делу». «Промышленник Штерн, немец, отставной генерал Куракин», — оттарабанил я. «Светлейший князь Долгоруков». Если деда и удивило хоть что-то, вида он не подало, а, скорее всего, уже слышал все три фамилии, и по отдельности, возможно, даже все вместе. «Тебе знаком кто-то из них?» — поинтересовался я. «Все трое, и довольно неплохо». Лицо деда прорезала неровная ухмылка. Он отлично держал себя в руках, но я вдруг кристально ясно понял, что заговорщикам не поздоровится. Может быть, не сейчас, не сегодня, даже не в этом году. Старший из Горчаковых прожил на свете почти сотню лет и умел ждать. Наверняка ему попадались враги пострашнее, те, о ком я никогда не слышал. И никогда не услышу, а дед сидел прямо передо мной. Древний, смертельно усталый одаренный, который наверняка проиграл немногим меньше битву, чем выиграл, но из всех своих войн неизменно выходил победителем. Сами того не зная, все трое заговорщиков были уже мертвы. «Штерн хотел выкупить акции и завладеть нашими заводами?» — наугад бросил я. «Не знаю, возможно». Дед пожал плечами. «Лично мне не приходилось иметь с ним дело. Твой отец мог бы рассказать куда больше». «Отец?» «Несколько лет назад они обсуждали возможность совместных проектов в области машиностроения со старшим из братьев». Дед на мгновение задумался. «С Отто Штерном. Отец даже пару раз ездил в Вену. Но я не припомню, чтобы это закончилось чем-то конкретным». «А потом родители погибли в автокатастрофе», — проворчал я. «Наверняка здесь есть какая-то связь». «Вероятнее всего», — дед поправил очки. «Но не стоит копать с этой стороны, нет смысла». «Почему?» «Штерн — делец, из очень богатой семьи», — отозвался дед. «Но не так давно это была семья самых обычных торгашей. Такие редко решают хоть что-нибудь. Я не знаю, кто еще участвует в заговоре против нас, но из этих троих немец точно не главный». «Тогда кто? Светлейший князь Долгоруков?» — предположил я. «И ворот старше нашего, ведь так?» «Нет», — дед покачал головой. «Долгоруковы — ветви Оболенских, которые ведут свой род от самого князя Рюрика». «Как и Горчаковы», — вспомнил я. «Именно. Так что в каком-то смысле нас с Долгоруковыми можно даже считать родственниками, очень дальними». Дед смолк, вспоминая что-то, но тут же продолжил. «Титул светлости был пожалован прадеду Юрия Станиславовича, и это одно из немногих богатств рода, пожалуй, даже единственное». «В каком смысле?» «В прямом», — дед пожал плечами. «Отец нынешнего князя Долгорукова оставил после себя несколько миллионов карточного долга. А сын недалеко ушел от родителя и продолжил разбазаривать то, что еще осталось». «Вот как?» — я привалился спиной к стене. Значит, его светлость сейчас практически нищий. Не до такой степени. Дед постучал по столешнице кончиками пальцев. Дважды заложенное родовое имение, какие-то капиталы. Что-то ему, конечно же, оставили. Этого все равно не хватило бы покрыть и четверти долгов Долгорукова. Вот уж не думал, что такое вообще может случиться с древним родом. Есть повод задуматься. Я родился в богатой семье. Настолько богатой, что мне за все свои неполные 17 лет ни разу не приходилось задумываться о деньгах. А родовые активы и капиталы казались чем-то привычным, буквально самим собой разумеющимся, незыблемым и вечным. «Случиться может что угодно», — поморщился дед. «И с кем угодно. Конечно же, такое никогда не афишируют. Дворянское сообщество не выставляет на показ чужих тайн, даже таких постыдных. Но поверь, Саша, очень многие знают, что род Долгоруковых уже давно превратился в посмешище». «А как же дар?» — спросил я. «Он все еще вырождается вместе с кровью». Дед поджал губы, будто ему было неприятно даже говорить о подобном. «Такое редко, но все-таки случается. Князю Долгорукову присвоили 4-й магический класс, исключительно из уважения к его предкам. А реально, он даже с источником не натягивает и на 6-й. Примерно мой уровень. Выдающийся, если не сказать исключительный показатель для 17-летнего пацана. Неплохой для средней руки одаренного без громкого титула, но для главы древнего рода... Дед не зря назвал князя Долгорукова посмешищем». «Имя рода все еще имеет вес, и немалый», — снова заговорил дед. «У его светлости еще остались кое-какие связи, старые договоренности, союзы, заключенные не одну сотню лет назад. Но если уж теперь ему приходится якшаться с промышленником с немецкой фамилией, его дела плохи. Так что из всех, кого ты назвал, Саша...» Дед задумчиво потер чуть заросший седой щетиной подбородок. «Я бы скорее боялся 3-го». «Отставного генерала?» — переспросил я. «Который уже давно...» «Ты уже говорил с Багратионом?» Дед сменил тему так круто, что я от неожиданности закашлялся, и только где-то через полминуты смог кое-как выдавить из себя ответ. «Да...» — я не стал юлить. «Это вопрос имперской безопасности. Его светлость нам не враг, я думаю». «Неважно», — дед махнул рукой. «Если тебе так хочется, можешь делиться информацией с 3-м отделением в обмен на очередной орден. Главное, не болтай лишнего». «Я и не собирался», — проворчал я. «Если Багратион поможет нам отыскать тех, кто убил Костю». «Не все в его власти, Саша», — дед откинулся на спинку стула. «В сущности, порой он может даже меньше, чем ты. Закон, который Петр Александрович так чтит, сковывает его по рукам и ногам. Но иной раз Багратиону не хватает самого обычного опыта». «Но вообще-то он уже не мальчик». «Для тебя, Саша», — усмехнулся дед. «А я помню его зеленым юнцом, немногим старше, чем ты сейчас. Сообразительным, талантливым, горячим, но слишком торопливым. Умению подмечать детали учится годами, но и этого порой недостаточно. Я не могу обвинять Багратиона в том, что он родился слишком рано». «Я родился еще позже», — буркнул я. «И, видимо, поэтому не могу понять, что ты хочешь мне сказать». «Не стоит недооценивать Куракина», — дед покачал головой. «Для тебя или Багратиона его имя почти ничего не значит. Но в начале века генерала, тогда еще полковника Куракина, считали чуть ли не героем». «Он воевал?» «Да, он воевал, Саша», — отозвался дед. «И воевал даже тогда, когда Россия и Османская империя заключили мирный договор. Это не снискало ему популярности в столице. Ты вряд ли найдешь хоть слово об этом человеке в учебниках по истории. Но в середине 20-х годов полковника Куракина знал каждый гимназист. И поверь, Саша, многие вспомнят и теперь». Я молча кивнула. Не то чтобы меня совсем не интересовали подробности, но выпытывать их не было особого смысла. Дед и так сказал достаточно. Если отставной генерал Куракин, которому сейчас наверняка уже стукнуло лет 80, не меньше, действительно настолько знаковая фигура, то он опаснее сотни промышленников и десятка светлейших князей вместе взятых. Хотя бы потому, что из боевых офицеров, служивших под его началом на Востоке 40 лет назад, наверняка выросло целое поколение оберов, штабных полковников и генералов. Если вспомнить о странных событиях в родном полку Ивана, прибавить угрозы другого Куракина, того, который сейчас носит юнкерские погоны, как говорится, сложите 2+2. «Что мы собираемся делать?» — спросил я. «Пока ничего». Дед нахмурился и чуть подался вперед. «Я мог бы раздавить всех 3-х за 1 день, и даже Багратион бы мне не помешал». «А Дроздов?» — Я вспомнил древнего одаренного, который, вполне возможно, застал еще самого Петра Великого. И остальные, что скажут они? «Они вряд ли будут в восторге, если я решу развязать полноценную войну родов», — недовольно проворчал дед. «Но если у меня будет законное основание, хотя бы малейший предлог...» «Не спеши», — я протянул руку и осторожно перехватил деда за запястье. «Мы ведь не знаем, кто еще на их стороне. В конце концов, кто угодно может...» «Что тебе еще известно, Саша?» Виски на мгновение кольнуло болью и тут же отпустило. Дед не стал полноценно ломиться в мое сознание, но и того, что он успел почувствовать, вполне хватило. Ну все, допрыгался. Нечего было и пытаться обмануть главу рода или хотя бы скрыть ту самую страшную тайну, которую я буквально выбил из Воронцовой. Но и заставить себя говорить я никак не мог. И не потому, что так уж сильно сомневался, жалел, боялся дедовского гнева, последствий или еще чего-то там. Просто не мог, и все тут. Только смотрел в немигающие глаза деда, чувствуя, как с каждым мгновением все сильнее сжимается вокруг головы стальной обруч. К счастью, деду не пришлось скрывать мою голову силой. Её вполне заменяло чутье и почти столетний опыт. «Миша», — едва слышно произнес дед. «Миша, да?» Я не ответил, не стал даже кивать, все и так было понятно. Дед сглотнул, гулко, неожиданно громко, потом вздрогнул и вдруг засуетился, полез куда-то за отворот пиджака. Из третьей попытки выудил из внутреннего кармана трубку. Наверное, пытался скрыть, как сильно трясутся руки, однако я все равно заметил. Но уродливая и бессильная немощь длилась всего одно мгновение, когда в тишине каморки, приютившей Одесское рыболовное пароходное товарищество, раздался щелчок и по воздуху поплыл густой табачный дым, передо мной снова сидел не жалкий и испуганный столетний старик, а железный князь. Глава рода, который вот-вот собирался вступить в войну, с кем угодно. «Кто еще знает?» — спросил дед. «Я и Воронцова». Я кое-как заставил себя не опустить глаза. Багратиону я не сказала. «Хорошо». Дед медленно кивнул и коснулся мундштука трубки губами. «Молчи, я сам разберусь, ладно?» «Как пожелаешь», — ответил я. «Но это касается только нас». Дед говорил тихо, но отчетливо, веско, будто гвозди забивало. «Миша Горчаков, мой внук и твой брат. Он может ошибаться, запутаться, но он никогда не пойдет против семьи». «Уже пошел. Я подался вперед. Они убили Костю». «Я знаю, знаю». Дед снова зажег погасшую трубку и набрал полные легкие дыма. «Но дай мне время, пожалуйста».